Шестое. Первым деянием нового принципата было убийство Агриппы постумом, с которым, застигнутым врасплох и безоружным, не без тяжелой борьбы справился действовавший со всей решительностью центурион. Об этом деле Тиберий не сказал в Сенате ни словом. Он создавал видимость, будто так распорядился его отец, предписавший трибуну, представленному для наблюдения за Агриппой, чтобы тот не замедлил предать его смерти, как только Принцепс испустит последнее дыхание. Страница 10. Август, конечно, много и горестно жаловался на нравы этого юноши и добился, чтобы его изгнание было подтверждено сенатским постановлением. Однако никогда он не ожесточался до такой степени, чтобы умертвить кого-либо из членов своей семьи, и маловероятно, чтобы он пошел на убийство внука ради безопасности пасынка. Скорее Тиберий и Ливия, он из страха, она из свойственной мачехам враждебности, поторопились убрать внушавшего подозрения и ненавистного юношу. Центуриону, доложившему согласно воинскому уставу об исполнении отданного ему приказания, Тиберий ответил, что ничего не приказывал и что отчет о содеянном надлежит представить Сенату. Узнав об этом Салюстий Крисп, который был посвящен в эту тайну, он сам отослал трибуну письменное распоряжение и, боясь оказаться виновным, ведь ему было равно опасно и открыть правду, и поддерживать ложь, убедил Ливию, что не следует распространяться ни о дворцовых тайнах, ни о дружеских совещаниях, ни об услугах воинов, и что Тиберий не должен умалять силу принципата, обо всем оповещая Сенат. Такова природа власти, что отчет может иметь смысл только тогда, когда он отдается лишь одному –